Фалькейт сказал конец связи и отложил свою говорилку в сторону. Паскудник Харри продолжал односложно отвечать в трубку. «Он не появится», — объявил Воллер, глядя на изображение вновь опустевших коридоров и лестниц. «Говорить об этом еще рано», — ответил Фалькейт. Воллер медленно покачал головой. «Он знает, что мы здесь. Я чувствую, сидит где-нибудь и смеется над нами». «На дереве в саду», — подумал Отто. Воллер встал. «Пора собираться, парни. Теория про пентаграмму не подтвердилась. Завтра начинаем с нуля». «Подтвердилась». Трое обернулись к паскуднику Харри. Тот уже закончил разговор и положил мобильный телефон в карман. «Его зовут Свен Сивертсен», — продолжал тот. «Норвежский подданный, проживает в Праге. Родился в Осло в 1946 году. Но наша коллега Беата Лен говорит, что выглядит он намного моложе. Своей матери он подарил точно такой же бриллиант, как и те, что мы находили на жертвах. Мать утверждает, что в известный нам дату он был в Осло и посещал ее. В Вилле-Валле». Отто заметил, как лицо Воллера застыло и побледнело. «Значит, мать», — почти прошептал Воллер, — «в доме, на который указывал последний луч звезды?» «Да», — сказал Харри. «Она ждет его сегодня вечером. На Швейгарсгатте. Уже едет машина с подкреплением, а моя стоит на улице тут неподалеку». Он встал с кресла. Воллер потер подбородок. «Перегруппируемся», — сказал Фалькейт и схватил рацию. «Стоп!» — выкрикнул Воллер. «Без моей команды ничего не делать». Остальные посмотрели на него в ожидании. Воллер закрыл глаза. Прошло 2 секунды, и он открыл их. «Останови машину с подкреплением, Харри», — приказным тоном сказал Воллер. «Я хочу, чтобы ни одной полицейской машины на километр не было от того дома. Если он почует хоть малейшую опасность, мы проиграли. Мне кое-что известно об этих контрабандистах. Они всегда, всегда готовят себе пути отступления. Стоит однажды их упустить, и больше они не покажутся. Фалькейт, со своими ребятами остаешься здесь, на всякий случай. Но ты же сам сказал, что он не... Делай, как я говорю. Может, это наш единственный шанс. Поскольку я отвечаю за дело собственной головой, хотелось бы держать руку на пульсе. Харри, принимаешь на себя командование, хорошо?» Отто увидел, как паскудник Харри отсутствующим взглядом посмотрел на Воллера. «Хорошо», — повторил тот. «Просто отлично», — ответил паскудник. Глава 28. Суббота. Имитатор. Олаук Сивертсен расширенными от испуга глазами смотрела, как Беата проверяет, все ли пули в револьвере на месте. «Мой Свен? Господи, поймите же, это ошибка! Свен и мухи не обидит!» Беата защелкнула револьвер и отошла к кухонному окну, откуда открывался вид на парковку на Швейгарсгатте. «Будем надеяться. Но чтобы это выяснить, нужно его сначала арестовать». Сердце Беаты учащенно билось, усталость как рукой сняла. Вместо нее сейчас ощущались легкость и предвкушение чего-то особенного, словно она приняла допинг. Этот старый табельный револьвер принадлежал еще ее отцу. Однажды она услышала, как он сказал товарищу, что никогда не смог бы доверить свою жизнь пистолету. «Так значит, он не сказал, когда именно придет?» Олаук покачал головой, сказал, ему нужно кое-что уладить. «У него есть ключ от входной двери?» «Нет». «Хорошо. Значит, я ее не запираю, когда знаю, что он придет. Дверь и сейчас не заперта?» Беата почувствовала, как кровь прихлынула к голове, а голос стал резким и грубоватым. Она не знала, на кого сердиться больше. На старушку. За то, что к ней прислали охрану из полиции. А она оставила открытую входную дверь для сына. Или на саму себя, за то, что не проверила элементарных вещей. Она перевела дыхание, чтобы голос стал спокойней. «Олаук, прошу оставаться здесь. А я пройду в коридор и...» «Эй, есть кто?» — услышала Беата крик за спиной. Сердце забилось еще быстрее, и она, развернувшись, протянула вперед руку, держа тонкий белый указательный палец,